Услышав эту весть о близком пришествии Мессии, стиксы с хриплым воплем вскочили на ноги. Маккензи высвободил большие пальцы из рукавиц и ждал. Раздались крики «Лис! Лис!» Они становились все громче. Наконец, один из молодых охотников выступил вперед и заговорил. «Братья!» Шаман сказал мудрые слова. «Волки отнимают наших женщин, и некому рождать нам детей. Нас осталась горсточка. Волки отнимают у нас теплые меха и дают нам взамен злого духа, живущего в бутылке, и одежды, сделанные не из шкуры бобра или рыси, но из травы. И эти одежды не дают тепла, и наши люди умирают от непонятных болезней. У меня, Лиса, нет жены. А почему? Дважды девушки, которые нравились мне, уходили в становище волка. Вот и сейчас отложил я шкуры бобра, лося, оленя, чтобы завоевать благосклонность Тлинкинеха и взять в жены его дочь Заринку. И вот смотрите, она встала на лыжи и готова прокладывать путь собакам волка. И я говорю не за себя одного. То же самое мог бы сказать медведь. Он тоже пожелал стать отцом детей Заринки и тоже приготовил много шкур, чтобы отдать Тлинкинеху. Я говорю за всех молодых охотников, у которых нет жен. Волки вечно голодны, и всегда они берут себе лучшие куски, а нам, воронам, достаются жалкие остатки. Посмотрите, вот Гукла, и лис бесцеремонно указал на одну из женщин, она была хромая, ноги ее искривлены точно борта лодки. Она не может собирать дрова и хворост, не может носить за охотниками убитую дичь. Выбрали ее волки. «О, о!» — вскричали собратья лиса. «Вот Мойри», — продолжал он. Злой дух перекосил ей глаза. Даже младенцы пугаются, глядя на нее. И, говорят, сам медведь уступает ей дорогу. Выбрали ее волки. И снова грозный гул одобрения. А вот сидит, пищит. Она не слышит моих слов. Никогда она не слышала ни веселой беседы, ни голоса своего мужа, ни лепета своего ребенка. Она живет в белом безмолвии. Разве волки хотя бы взглянули на нее? Нет. Им достается отборная добыча, нам – остатки. Братья, больше так быть не должно. Довольно волкам рыскать у наших костров. Время настало. Гигантское огненное полотнище северного сияния, пурпурное, зеленое, желтое пламя затрепетало в небе, охватив его от края до края. И лис, запрокинув голову и воздев руки к небесам, воскликнул: «Смотрите, духи наших предков восстали! Великие дела совершатся в эту ночь!» Он отступил, и другой молодой охотник нерешительно вышел вперед, подталкиваемый товарищем. Он был на голову выше всех остальных, широкая грудь обнажена точно на зло морозу. Он переминался с ноги на ногу, слова не шли у него с языка, он был застенчив и неловок. Страшно было смотреть на его лицо. Когда-то его, видимо, изорвало, исковеркало каким-то чудовищной силой ударом. Наконец он гулко ударил себя кулаком в грудь, точно в барабан, и заговорил. Голос его звучал глухо, как шум прибоя в пещере на берегу океана. «Я медведь, серебряное копье и сын серебряного копья. Когда мой голос был еще звонок, как голос девушки, я убивал рысь, лося и оленя. Когда он зазвучал, как крик росомахи в ловушке, я пересек южные горы и убил троих из племени Белой реки. Когда он стал, как рев чинука, я встретил медведя-гризли, и я не уступил ему дороги». Он помедлил, многозначительно провел ладонью по страшным шрамам на лице. Потом продолжал: «Я не лис. Язык мой замерз, как река. Я не умею красиво говорить. Слов у меня немного. Лис говорит, великие дела совершатся в эту ночь. Хорошо. Речь его бежит с языка, точно река в половодье. Но на дела он совсем не так щедр. Сегодня ночью я буду сражаться с волком. Я убью его, и Заринка сядет у моего очага. Я, медведь, сказал». Настоящий ад бушевал вокруг, но Маккензи был тверд. Хорошо понимая, что ружье на таком близком расстоянии бесполезно, он незаметно передвинул вперед на поясе обе кобуры, готовясь пустить в дело револьвер, и спустил рукавицы так низко, что они теперь висели у него на пальцах. Он знал, если на него нападут все разом, ему не на что надеяться, и, верный своей недавней похвальбе, намеревался умереть, сомкнув челюсти на горле врага. Но медведь сдержал своих собратьев, отбросил самых пылких назад ударами страшного кулака. Буря начала стихать, и Маккензи мельком взглянул на Заринку. Это было великолепное зрелище. Стоя на лыжах, она вся подалась вперед, губы ее приоткрылись, ноздри трепетали, совсем тигрица перед прыжком. В больших черных глазах ее, устремленных на сородичей, был и страх, и вызов. Все ее существо напряглось, как натянутая тетива. Она даже дышать забывала. Она так и застыла, судорожно прижав одну руку к груди, стиснув в другой длинный бич. Но едва Маккензи взглянул на нее, Заринку словно отпустила. Напряженные мышцы ослабли. Она глубоко вздохнула, выпрямилась и ответила ему взглядом, полным безграничной преданности.